Глава 334. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кроме людей, которые должны были поддерживать Куина, Нейт и солдат, немногие другие смотрели на его матч. Они просто подумали, что дело сделано, когда услышали слово «замена». Никто не мог винить их за такие чувства. В прежние годы, когда на сцену выходила замена, матч обычно заканчивался довольно быстро. То же самое было и внутри будки, так как они решили посмотреть на другие потенциальные драки, которые, возможно, они не смогли поймать в прошлый раз. Даже взгляд Джека блуждал в направлении других. Единственным, кто видел, как быстро появляются и исчезают тени, был Оуэн. «Ты удивляешь меня еще больше. Оказывается, у тебя есть способности. Как тебе удалось так долго скрывать это от военных?» – спросил Оуэн. «И что еще важнее, с чего бы?» Когда внимание остальных вернулось к платформе, на которой сражался Куин, они были удивлены, увидев его в зверином снаряжении, которого раньше на нем не было. «Я что-то пропустил?» – растерянно переспросил Берни. «Ты говоришь о пятой арене?» – спросила Мона. «Я была уверена, что на нем тоже нет звериного снаряжения». Затем Оуэн захихикал в углу, как маленькая девочка, зная, что он был единственным, кто видел, что произошло. «Как насчет того, чтобы заключить небольшой пари на поединок, который состоится на пятой арене?» – сказал Оуэн, размахивая веером над головой. Ветер шевелил его длинные вьющиеся волосы, которые почему-то не падали ему на лицо. «Грейлаж», — сказал Оскар, — «ты же знаешь, что это против правил». «Не говори глупостей», — ответил он. «Хорошо, если ты действительно хочешь быть таким кислым виноградом, тогда нам не нужно ничего ставить». «Какой в этом смысл?» — вмешалась Мона. «Есть явный победитель. Если только ты не знаешь чего-то, чего не знаем мы». Он знал не так уж много, но ему казалось, что этот мальчик особен. Было несколько вещей, которые он действительно знал по сравнению с ними. Он дружил с могущественной семьей Блейд. Он был в состоянии победить игру после пятого уровня. И, наконец, у него была способность, которая была скрыта от военных. Вот почему Оуэн был уверен, что победит тот, кого назвали проклятым ребенком. «Вы все согласны с тем, что сказала мисс Бри?» – спросил Оуэн. Все люди в комнате хранили молчание. Здравый смысл просто говорил им, что это невозможно. И опять же, они просто чувствовали, что Грейлаж пытается вызвать драму. «Тогда я приму ваше молчание за согласие. Все вы против меня. Если проклятый ребенок выиграет бой, то я получаю первый выбор, когда рассылаю пригласительные письма студентам. Если я проиграю, то мне придется забрать то, что осталось». «Договорились», – сказал Берни с веселостью в голосе. Это предложение показалось ему глупым, но в то же время это был шанс подзаработать на высокомерном новом молодом главе. «Я могу сунуть его ему в лицо». Хотя остальные не верили, что произойдет что-то особенное, пари было сделано так, чтобы все глаза в кабинке теперь следили за Куином, а не за другим. Хотя бы на малейший шанс, что Грейлаж что-то заметит. Внимательно посмотрев на своего противника перед собой, Куин смог увидеть, что ученик был восьмым уровнем. К счастью, он также был студентом первого курса, что означало, что ему не нужно было беспокоиться о том, что у него есть оружие души. «Тогда студент, скорее всего, оригинал. Мне не удалось увидеть первую партию боев, потому что я был слишком занят, имея дело с Сией в то время. Мне нужно быть осторожным, пока я не выясню, каковы его способности». Это был дебютный бой Куина, его сцена, и он не собирался действовать так опрометчиво. Возможно, он выступил бы иначе, но предыдущая схватка с Ворденом показала ему его место. Там все еще были силы и способности, которые были намного сильнее, чем его нынешняя тень. Это не всегда защитит его от всего. Анализируя мультипликатор ближе, он мог видеть высокий уровень оборудования в звере. А также использование навыка проверки позволило ему увидеть еще больше. С головы до ног он был покрыт промежуточной броней, а в руке у него пара кинжалов на продвинутом уровне. Пытаясь взять вверх, Куин использовал навык проверки на нем, надеясь выяснить его способности. Однако на нем были только вопросительные знаки. Его умение оценка все еще была в состоянии сказать ему только основные способности. Видя, что его противник все еще находится на другом конце платформы, он думал о том, что делать. Без брызг крови воздействие его ударов уменьшилось бы, и без кровавого удара и полумесяца его диапазон был ограничен. Впервые он начал понимать, насколько удобным было сочетание его сил крови и теневых сил, поскольку он был ограничен в возможностях нападения. Тень действовала скорее как щит и поддерживающая атака для его сил крови. Но здесь, где он не мог использовать их, он был ограничен. Двое студентов стояли, глядя друг на друга, и в конце концов Куин устал ждать. Если он не собирается показывать свои способности, то и мне незачем показывать свои. Походка по ветру. Навык на его ботинках был активирован, и он бросился вперед со всей своей силой. Казалось, что ему удалось покрыть площадь арены в одно мгновение. Ботинки, когда они были активированы, светились слегка красным, показывая, что они были в использовании. «Он двигается так быстро? Насколько хорошо оборудование, которое он носит?» – спросил студент. «Но не только оборудование, но и природная скорость Куина заставили его двигаться так быстро. Множитель выглядел так, словно был шокирован, готовясь к нападению. Куин выбросил кулак так быстро, как только мог, желая нанести удар кулаком. Удар пришелся прямо в лицо его противнику. «Это действительно восьмой уровень?» – подумал Куин, увидев, что его атака поразила противника. Когда лицо мужчины повернулось в сторону, Куин еще раз проверил, не мерещится ли ему что-нибудь, потому что за множителем стоял еще один, который выглядел точно так же, как и он. Первый, в которого попал удар, вспыхнул облаком черного воздуха. Второй, который был позади него, замахнулся кинжалом снизу в лицо Куина. Но его реакция была быстрой, и с помощью перчаток Куин смог блокировать первую атаку предплечьем. Большая вмятина была сделана поперек его локтя вверх, когда атака была отклонена. Было ясно, что кинжалы были лучшего качества, чем его перчатки. Прочность 80 из 100. Желая снова атаковать, Куин выбросил вперед ногу, готовясь нанести удар с разворота в поясницу. Внезапно что-то снизу пронеслось по полу, ударив его по другой ноге, которая была на полу, заставив его упасть на пол. Теперь, подняв глаза от пола, Куин увидел чистое голубое небо, но в то же время еще два множителя. Они оба бросились вниз, пытаясь заколоть Куина своими черными кинжалами. Чего они никак не ожидали, так это того, что Куин окажется слишком быстрым. Двигая руками с невиданной скоростью, он потянул обе их ноги. Их тела упали на пол. Поднявшись, он нанес удар топором, ударив одного из них в живот. Как и в прошлый раз, человек превратился в черный дым. Быстро обернувшись, он пнул другого, и результат был тот же. Оглядев арену, Куин наконец-то понял. «Я должен был догадаться, что его имя было предательством», — сказал Куин. Стоя в центре, Куин был окружен шестью студентами, которые выглядели совершенно одинаково. «Способность к клонированию?» — спросила Лейла. «Это немного больше», — ответил Ворден. Пользователь может производить клоны в одно мгновение, пока у него достаточно клеток МК, чтобы сделать это. Судя по количеству клонов, которые он уже создал, и потому, как свободно он их производит, у него их много. «О, так вот почему, когда Куин бьет их, они продолжают взрываться дымом?» – спросила она. «Клоны обычно могут получить приличный урон, прежде чем превратиться в дым. Я думаю, что атака Куина намного сильнее, чем кажется всем остальным. Проблема в том, что хотя они просто клоны, их оружие и все, что с ним связано, очень реально. Атаки будут причинять такую же боль, как если бы это было сделано с самого начала. «Значит, если он победит оригинала, то сможет победить их всех, верно?» «Технически, да, но есть еще одна проблема. Судя по тому, что его уровень НК был 8-м уровнем, и он участвовал в этом турнире, он, скорее всего, также научился своему семейному навыку обмена телами. Это позволяет пользователю переключать реальное тело с одним из клонов, когда они хотят». «Ты прекрасно все объяснил, Ворден», – сказал Логан, печатая что-то на маленьком компьютере. Он был построен с помощью его маленьких паучков. «Я искал информацию о семействе множителей. Они оригиналы, и все, что ты описал, является точным». Сэм решил промолчать, но ему тоже показалось удивительным, что нормальный студент знает так много информации, не заглядывая в нее, особенно о настоящей семье. 6 множителей, окруживших Куина, потянулись к маленьким лезвиям, висевшим у них на поясе. Спрятаться было негде, и им гарантировали попадание. Он мог бы блокировать их спереди, но было бы почти невозможно блокировать их сзади. «Так-так-так», – сказал Берни из будки. «Похоже, мы были правы. Похоже, что Грейлаш просто пытался вызвать драму без причин. Все, что ты сделал, это потратил наше время впустую». «Должна признаться», – сказала Мона, – «я немного разволновалась, когда увидела, как он мчится вперед с такой скоростью. Но сейчас эта скорость кажется бесполезной». Он молчал. Он думал, что остальные глупы. Неужели они не видят того же, что и он? Когда он смотрел на Куина, был ли это взгляд человека, который выглядел так, будто вот-вот проиграет? Множитель одновременно с каждым из своих клонов выбросил по 2 кинжала в сторону центра. Они вышли быстрыми и мощными. «Скучно», – сказал Джек, но вскоре он начал думать по-другому. По какой-то причине на лице проклятого ребенка появилась ухмылка. «Теневой контроль». Из-под его ног появилась тонкая вуаль пурпурной тени и остановила все маленькие лезвия в их следах в воздухе. Они застыли на месте и не могли двинуться вперед. «Что это за сила?» – спросил Нейт, глядя на экран.